«Я же тебе говорила». Рассказ. Автор Юрий Павлов. Музыка Юрий Павлов. В рассказе звучит отрывок из симфонической поэмы Камиля Сен-Санса «Пляска смерти». Читает автор. «Чисти, чисти зубки тщательнее. Каждый зубик прочищай. И язычок. Дольше чисти, дольше. Ма. Не нукай, мне лучше знать. Зубик пропустишь, и все, кариес. Попку подмыл. Ма. Опять нукаешь? Я тебе забочусь, а ты не ценишь. Ма. Не разговаривай с щеткой во рту. Откусишь и подавишься. А скорая пока приедет, уже и спасать будет некого. Так и ляжем вдвоем. Ты, подавившись щеткой, а я с сердцем. Совести у тебя нет, Мотя. Ма. Молчи, я сказала. Я все пекусь о твоем здоровье, а тебе все равно. Лишь бы мамочку расстроить. Только я переживаю, больше некому. Ну кому ты нужен, кроме меня? Если бы не я, ты бы пропал, сгинул. Ведь вокруг так много зла, так много несправедливости. Господи, Господи, да за что мне такое наказание? Я стараюсь, все силы кладу, чтобы ты был здоровым и крепким. А тебе все равно? Ты не ценишь моих трудов. Лишь бы обидеть, лишь бы задеть. Бессовестный мальчишка. В общем так, дочищай зубы и спать. А я теперь еще подумаю, пожелать тебе спокойной ночи или нет. Может, совесть проснется. Угу. Выпустив пар, Зинаида Ивановна покинула ванную комнату, оставив Матвея заканчивать умывальные процедуры. Послушный сын дочистил зубы, умыл лицо и отправился к себе готовиться ко сну. Про его небольшую комнатку можно сказать, что это образец музея детства. На столе и на подоконнике разноцветными горами были прижаты друг к другу бесчисленные конструкторы Лего. Книжные полки заполнены книгами по фантастике и фэнтези, а также многочисленными комиксами. А все остальное пространство занимали фигурки супергероев и персонажей из знаменитых фильмов. Например, одних Дарт Вейдеров в этой коллекции насчитывалось около 40 штук. Все остальное, что там находилось, мебель, личные вещи и предметы обихода, говорили о своей простоте, бюджетности и старости. На стуле комом лежали джинсы, футболка и носки. Монитор компьютера, клавиатура и мышь были украшены жирными отпечатками пальцев. А на дверях шкафа висела пара плакатов с персонажами из «Звездных воинов». Все это валялось, блестело от жира и пылилось на фоне сильно выцветших зеленых обоев с вертикальными белыми полосами. Мама зашла в комнату к сыну, который уже лег в кровать и села с краю. «Я на тебя, конечно, злюсь, но я истинная христианка. Иисус Христос завещал прощать друг друга. И я тебя прощаю, а ты сегодня посмел мне перечить. А это все равно, что нарушить заповедь, не поднимая руки своей на отца и мать. А ты поднял, словесно, чем ранил меня в самое сердце и заставил плохо себя чувствовать». «Угу. Ты так больше не будешь?» «Угу. Как ты не будешь?» «Ну, дурак ты, дурак. Перечить мне, сделать больно можно и словом. Ясно?» «Угу. Все, читаем молитву». «Отче наш!» — начала Зинаида Ивановна, и Матвей, как всегда, тихонько вторил ей непонятные для него слова, как ему казалось, исковерканного русского языка. Он искренне не понимал их значения и чисто автоматически повторял за матерью. После чтения она сказала: «Давай лобик, поцелую». Сын послушно подставил лоб, а мать сильно прислонилась губами к нему. «Все, спать! И чтобы руки на одеяле лежали, а не под ним! А не то карманный бес надоумит на непотребство. Кто этим занимается, у того ладошки как у черта заволосеют. Вон у тебя на голове волос уже мало, а руки все волосатые. Это от греха они оттуда-сюда переползают. Спокойной ночи». Закончив со своими нравственно-напутственными речами, Зинаида Ивановна вышла из комнаты, а Матвей заправил одеяло под пятки. Он так всегда делал, потому что мама однажды сказала, что ночью бес может схватить за ногу и утащить под кровать, прямо в ад. Несмотря на это жуткое предостережение, для него наступило самое спокойное время дня – ночь. Ведь только ночью Матвей оставался наедине со своими мыслями. Надо было подумать о чем-то приятном. Ну вот, скажем, на нашу страну напали враги, и меня призвали защищать ее. И вот я послан в разведку, представлял он. Я пробираюсь на вражескую территорию, чтобы выведать информацию о чужом оружии. Крадусь кустами к одному из деревянных бараков, сквозь щели которого слабо пробивается тусклый свет какой-то лампочки. Я заглядываю в эту щель и вижу, что три врага окружили молодую красивую девушку, привязанную к стулу. Это наша девушка, девушка нашей страны, и ее держат в заложниках. Ее черные волосы распущены, и на ней длинное красное платье. Лица я не вижу, но знаю, что оно очень красивое. И еще я знаю, что ее зовут Олей. Я обхожу этот барак вокруг и вижу, что пара досок отходит от приколоченной к ним планки и потихоньку отжимаю их, чтобы пролезть вовнутрь. Это получается легко и быстро, поэтому я моментально оказываюсь в помещении и прячусь за какими-то ящиками. Да, точно. В этом бараке много ящиков, наверное, с оружием или украденными вещами. Я затаился. Враги издеваются над Олей, они называют ее проституткой, плюют ей в лицо и по этому же лицу бьют. Ну как бьют? Они хоть и враги, но все же понимают, что у нее красивое лицо, и по нему нельзя сильно бить. Они дают ей пощечины. Наконец, один из них, самый крупный, говорит, что сейчас будет развлекаться с ней, поэтому мне нельзя больше медлить. Я выскакиваю из своего укрытия с пистолетом ТТ и стреляю ему в лоб, на котором тут же появляется красная точка, и от нее вниз по лицу стекает струйка крови. Остальные враги хватаются за свое оружие, и начинается перестрелка. Но я мастерски расстреливаю их, даже не прячась за ящики. Расправившись с врагами, я быстро развязываю Олю, и мы начинаем убегать оттуда, потому что на звуки выстрелов бегут уже новые враги, их больше, и они будут мстить за убитых товарищей. Мы выбираемся из барака и бежим кустами в лес, и там скрываемся в его темноте. Оторвавшись от погони, я и она садимся под большим деревом, чтобы перевести дыхание. Она кладет свою голову на мое плечо и тихо шепчет мне в ухо. «Ты спас меня. Я боюсь представить, что они бы со мной сделали. С моей жизнью, с моим телом, с моим прекрасным телом. Я хочу тебя отблагодарить». Она поворачивает свое лицо к моему и целует меня в губы. «Делай со мной, что хочешь, мой герой!» Я раскрываю молнию ее платья на спине, и мои руки чувствуют теплую кожу. Платье соскальзывает, обнажая плечи и грудь, на которую надет черный лифчик. Пальцами я нахожу его застежки, и они легко раскрываются под моим натиском. «Я вся твоя, Матвей! Я вся твоя!» «Я вся твоя, Матвей! Я твоя!» Матвей непроизвольно дернулся и очнулся, поняв, что он просто задремал, и его фантазия стала переходить в сон. Он лежал в своей кровати, полностью накрытой одеялом, под которое как-то непроизвольно и самостоятельно залезли его руки. «Я вся твоя!» Уже не во сне, а в реальности раздался вкрадчивый женский голос в сумраке комнаты. Даже несмотря на то, что он лежал, от неожиданности Матвей подскочил, сел и вжался спиной в стену. В его ногах, возле кровати, стоял человеческий силуэт, который был слабо освещен светом уличных фонарей. Но кто конкретно там был, оставалось непонятным. «А-а-а!» — только и протянул хозяин комнаты. «О, не бойся меня, Матвей! Я не сделаю тебе ничего плохого!» «А-а-а!» «Не надо слов! Я просто зашла к тебе в гости!» «А-а-а!» — в третий раз попытался что-то сказать испуганный и ошарашенный Матвей. «Не напрягайся! Можно сказать, что мы даже знакомы. Ты видел меня много раз. Более того, ты часто обо мне думаешь. А теперь я здесь, с тобой. Считай, что я вестник и пришла сообщить тебе, что ты, мой мальчик, избранный. Ты же всегда хотел быть особенным, отличаться от окружающих, обладать тем, чего нет у остальных. Поэтому думай, что я твой подарок судьбы». По спине Матвея побежал холодок, но он только моргал и вглядывался в темноту. Лица собеседницы по-прежнему не было видно. «Я тебе сейчас все объясню. Дело в том, что я давно наблюдаю за тобой. Слежу за твоей жизнью, твоими делами, поступками и мыслями. Я знаю про тебя абсолютно все, начиная от того, какой зубной пастой ты чистишь зубы, заканчивая твоими героическо-эротическими фантазиями. Мне даже известно, что ты специально подворачиваешь одеяло под ноги, чтобы бес не утащил тебя под кровать в ад. Но поверь, бесы на такие мелочи не размениваются». Сказав это, собеседница чуть наклонилась и запустила руку под одеяло, и по ступне Матвея скользнул остренький коготок. Не ноготь, а именно коготок. Напуганный неожиданностью такого действия, он тут же подтянул ноги к себе. «Ха-ха-ха! Не бойся, трусишка! Мне ты можешь доверять! Доверять абсолютно все! Все свои смелые мечты и даже грязные фантазии! Потому что только я могу помочь тебе воплотить их в жизнь! Ты даже не представляешь, какая у меня власть! И тебе это не снится!» С этими словами гостья мгновенно переместилась с того места, где стояла, и оказалась в кровати около Матвея, прямо под его боком. В свете уличных фонарей, немного освещавших комнату, он наконец-то рассмотрел ее лицо, и это была Ольга. Он не мог ничего сказать, только вылупил на нее свои глаза. Девушка из его грез, такие же волосы, такое же лицо, даже платье было таким же, каким он себе его и представлял. «Ну что же ты оробел, малыш? Ты только что героически спас меня от насильников и убийц, а теперь готов язык проглотить», — с улыбкой сказала она. «Я такая, какой ты хотел меня видеть. Можешь потрогать. Я разрешаю». Матвей боялся не то, что шевелиться, он боялся даже представить, каким образом девушка его мечты могла воплотиться в реальность. «Ну ты трусишка, а ведь тебе уже 42 годика!» произнесла она и, быстро схватив его руку, положила себе на грудь. От неожиданности Матвей хотел ее одернуть, но у девушки оказалась железная хватка. Даже сквозь лифчик он почувствовал мягкость и объемность груди. И внутри у него зажегся какой-то необыкновенный огонь страсти и похоти. Да, несмотря на солидный возраст, он никогда не был с женщиной в реальности. Грудь была довольно большой, но умещалась в его ладони. Он машинально сжал ее, оценив упругость и вес. Дыхание перехватило, а на глаза навернулись слезы. Не радости, конечно, а слезы от подскочившего давления. «Ты же большой! Ты знаешь, что надо делать!» «Ты много раз это видел на своих любимых сайтах, там, где взрослые дяди и тети делают то, чего тебе всегда хотелось. И сейчас ты можешь все это проделать со мной». И не дав ему опомниться, она впилась своими губами в его и сладко поцеловала. Сердце заколотилось так быстро и сильно, как будто бы в нем сидел барабанщик дэт-металлической группы, а кровь разогналась по организму со скоростью струи, которая может появиться только при прорыве дамбы, распределившись по организму в следующих пропорциях. 50% в голове, в район висков, и еще 50% ушли в нижнюю часть тела. Ольга резко оторвалась от его горячих и опухших губ. Заглянула ему в глаза, улыбнулась и спросила. «Ну как, малыш? Понравилось? И ведь это только поцелуй. Представляешь, что ты можешь получить еще? Я могу стать кем угодно». При этих словах она моментально приняла образ пышногрудой блондинки в золотистом пеньюаре. «А хочешь? Можно и так». И с этими словами пышногрудая блондинка стала миниатюрной, стройной, рыжеволосой девушкой, чью ноготу скрывала белая ткань, похожая на тогу. «У меня также есть и нестандартное предложение». И тут рядом с Матвеем в кровать оказался здоровенный, мускулистый мужчина в туго обтягивающих плавках. Тот улыбнулся ему и похотливо подмигнул. А Матвей зажмурился и резко замотал головой. «Ну, а для особенной категории клиентов у меня есть и такой вариант». С этими словами гостья обернулась Зинаидой Ивановной, на которой была надета ее любимая светло-серая и уже сильно застиранная ночнушка. Только и выдавил Матвей и резко замотал головой. «Шучу, шучу, я знаю, что это только отпугнет тебя». Теперь с ним снова говорила Ольга. От всего увиденного Матвей был буквально парализован. Он не мог моргать, не мог дышать, не мог говорить. Чувство, которое он испытывал, с одной стороны, было сравнимо с нервным потрясением, а с другой — поцелуй Ольги вытащил из него что-то новое, а главное — приятное и неизведанное. «Вижу, вижу, что тебе понравилось. Молчи, ничего не говори. Я все и так чувствую и знаю». «У тебя никогда не было женщины и не было поцелуев. Ты же за руку в последний раз, не считая своей мамы, девочку в третьем классе на утреннике держал. Человек, живущий с мамой-диктатором, который всю бытовую и социальную жизнь рассматривает сквозь гипертрофированную призму религии, остается ее маленьким сыночком даже тогда, когда у него растет брюшко, а волосы начинают выпадать. Давай признаем, у тебя нет своего мнения, своей воли. А порой, когда мама рядом, и своих мыслей. Разменяв пятый десяток, ты по-прежнему остаешься большим ребенком без единого шанса на отношения с женщинами. Мамаша внесла огромный вклад в твою интимную жизнь, а точнее, в ее отсутствие. Даже когда ее не станет, ты понятия иметь не будешь, что и как делать с женщинами. Самый близкий контакт с ними у тебя может случиться только в поликлинике, когда тебе будут делать уколы старости. А вершиной интима для тебя станет разве что клизма в той же поликлинике. Да, ты зажатый человек, а главное, безнадежный сам для себя. Но у тебя есть огромное преимущество. Твоя богатая фантазия, которая поможет тебе в наших с тобой отношениях. Ну, если ты согласишься, конечно. И, положа руку на сердце, давай признаем, у тебя ничего лучше меня никогда не будет. Но поверь, я здесь не для того, чтобы унижать. Скорее наоборот. Я могу помочь тебе обрести уверенность и вытащить тебя из девственного коматоза. Буду с тобой честна. Я суккуб. Да-да, ты читал это в своих любимых книжках по фантастике. Я демон, который приходит к мужчинам, соблазняет их, а после смерти забирает их души. Ты заключаешь со мной контракт, а я дарю тебе сексуальное наслаждение, учитывая все твои фантазии и желания. Одним словом, секс у тебя будет всегда. Я предлагаю следующий вариант сотрудничества. Ты целый месяц пользуешься моими услугами безвозмездно. Владеешь мной, как тебе заблагорассудится. Воплощаешь в реальность свои самые смелые желания. Я по твоему приказанию превращаюсь в кого угодно. Ты делаешь со мной что угодно. Но после этого ты должен определиться. Остаешься со мной навсегда, или я просто ухожу из твоей жизни, и мы больше никогда не увидимся. Безусловно, я не настаиваю. Но если ты откажешь мне, то предстоящий месяц будет самым ярким в твоей серой девственной жизни. А если согласишься быть со мной до своего конца, то повторюсь, секс у тебя будет всегда. Ну как? По рукам? Матвей не знал, что ответить на это предложение. С одной стороны, он не верил своим глазам и думал, что у него галлюцинация. С другой, поцелуй суккуба был настолько натуральным, а главное, сладким и необычным, что это всколыхнуло в его душе страстное желание, чтобы это длилось как можно дольше. Суккуб ответил за него. «Молчи, не отвечай ничего. Давай просто проведем тестовый месяц, а там ты дашь окончательный ответ». Матвей машинально кивнул. «Ну и отлично! А начать мы можем прямо сейчас!» С этими словами Ольга сладко улыбнулась Матвею и, нежно положив ему руку на шею, притянула его к себе для поцелуя. «Мотя, вставай! Вставай уже! Я завтрак готовлю!» Голос Зинаиды Ивановны вгрызся сверлом и намотал на свои страшные металлические спирали сладкий сон Матвея. Он быстро открыл глаза, осознавая, что это такое неприятное вырвало его из сладкого забытия, в котором он был уверенным в себе и сильным мужчиной. Ему снилась прекрасная девушка Ольга, позволявшая делать с ней все, что ему заблагорассудится. Сон был настолько натуральным, а главное приятным, что Матвей сделал то, чего он, да и вообще большинство людей не делают по утрам никогда. Улыбнулся. Сны забываются, оставляя только тусклые кусочки того, что было увидено спавшим. Но на этот раз он все помнил в мелких подробностях. Увиденное было натуральным и приятным, но все-таки сном. Откинув одеяло, он начал медленно вставать, и вдруг его рука наткнулась на какой-то посторонний предмет. Он посмотрел на него и тут же с ужасом и удивлением выпрыгнул из кровати, потому что на простыне лежал черный лифчик. Неужели это был не сон? Пронеслось у него в голове. Неужели все было на самом деле? Матвей крепко зажмурился и тут же широко открыл глаза. Лифчик черным инородным пятном лежал на том же месте. «Мотя, я кашу вариться поставила, иди чистить зубки!» Снова сверлом прозвучал голос матери, которая подошла к двери и начала ее открывать, чтобы убедиться, что сын не уснул снова. «Угу, Выдавил из себя Матвей и, прыгнув в кровать, резким движением затолкал порочную улику под одеяло. Сделал он это как раз в тот момент, когда Зинаида Ивановна зашла в комнату. «А, ты кроватку заправляешь! Молодец!» И с этими словами она отправилась обратно на кухню. Поразмыслив пару секунд, Матвей достал лифчик и после небольшого колебания затолкал его в шкаф к вещам, которые он надевал зимой. Он снова сел на кровать и начал складывать в голове пазл всего того, что произошло ночью. Получается, суккуб был. Было и его предложение по продаже души. А еще было то, о чем маме не расскажешь. И вот это последнее воспоминание всколыхнуло в нем очень странные, чуждые ему чувства легкости и свободы, приятной негой, окутавшей его душу и тело. Но времени было мало, суккуб суккубом, а на работу надо было собираться. Кем может работать человек, с трудом окончивший школу, не получивший никакого дальнейшего образования и находящийся под постоянной юбкой контроля своей матери? Он был фасовщиком в обычном сетевом магазине. Быть грузчиком не позволяло здоровье. На кассу его было не поставить, так как он порой и двух слов связать не мог. А про руководящие должности нечего было и говорить. Каждый день без 15:08 он заходил в магазин, переодевался в подсобке в рабочую одежду и приступал к своим нехитрым обязанностям. С чем-то сравнивать работу в магазине ему практически не приходилось, потому что он всегда чем-то подобным и занимался. Был курьером, ночным сторожем на заводе по производству туалетной бумаги, дворником в детском саду. Его трудовую деятельность можно было описать одним выражением: «Поди подай, иди нахер, не мешай». И так как Матвей природой был обделен многими вещами, карьерных амбиций ему тоже не досталось. О чем он, правда, и не грустил. Его зарплата плюс мамина пенсия позволяла им неплохо жить вдвоем. Работу на дом он, естественно, не брал. Большой ответственности ни за что не нес. К тому же, как у сотрудника магазина, у него была неплохая скидка. В коллективе он занимал роль кого-то такого, о ком обычно вспоминают в последнюю очередь. И в системе координат на плоскости корпоративной команды его отрезок был настолько маленьким, что если его стереть, то никто этого и не заметит. В этот день, когда Матвей познакомился с суккубом, он, пожалуй, впервые пришел на работу в бодром расположении духа, и на его лице, конечно, была не улыбка, но какое-то ее подобие, которое делало это лицо более светлым и менее сосредоточенным. «О, Матверидзе! Выспался, что ли? Какой ты сегодня бодрый! Али женщину себе нашел? А?» Вместо короткого «привет» произнесла уборщица Таня, сверкнув оскалом улыбки. Матвей дернулся от неожиданности, настолько он был поглощен воспоминаниями о прошедшей ночи, что даже забыл про понебратское отношение уборщицы. «Таня, быстро к морозилкам, там мясо потекло! Холодос отключился ночью, тут кровище и вонище!» Из соседнего зала громко прокричала администратор. «А я думаю, чё тухлятиной-то завоняло? Иду уже!» Тут же забыла про Матвея Таня и отправилась устранять последствия поломки холодильника. День Матвея прошел быстро. Он выполнял свою работу споро и динамично. Принимал товар, отвозил на тележке в торговые залы и раскладывал по нужным полкам. Затем фасовал заказы по пакетам и передавал курьерам. Сегодня ему хотелось только одного – лечь в кровать пораньше. Но ложился Матвей всегда в одно и то же время, так как после ужина, по традиции, которую завела его мать, он отправлялся в зал смотреть вместе с ней программу про фриковых женихов и невест. Эти люди, описанные ведущими программы как простые типичные граждане, выглядели отнюдь непросто и нетипично. У женщин были неоправданно большие губы и груди. И эти части тела отвлекали Матвея от того, что эти женщины говорили и делали. Мужчины тоже были не из разряда покупателей магазина, в котором он работал. У них были чересчур белые зубы, крашеные волосы, а у одного из женихов губы были разве что чуть меньше, чем у его потенциальной невесты. Все они в равной степени расхваливали себя и ругали конкурентов, из-за чего складывалось представление, что они сами одинаковы и безлики, и только эти огромные губы сияли алым пятном на пустой основе для лица. После шоу начался выпуск новостей, в котором мелькали несколько другие персонажи, но там тоже все оставались безликими и пустыми, кроме ведущей, которая была одета в строгий темно-серый пиджак на белую рубашку, и ее губы были естественного размера, что позволяло Матвею рассматривать ее более подробно. Ее голос был одновременно теплым, но серьезным, мягким, но строгим. В голове Матвея пронеслась мысль: «А каково переспать с такой женщиной? Она была бы главной, или ее все-таки можно покорить? Что ей нравится в сексе? А если у нее муж? А она с ним так же строга, как и с невидимыми телезрителями. Много вопросов возникало у Матвея, и он точно для себя решил, что если Суккуб его сегодня посетит, то он обязательно попросит его создать именно этот образ. Очень хотелось лечь в кровать сейчас, но без команды мамы он не мог пойти в ванную комнату. Наконец-то программа новостей подошла к концу, и строгая ведущая, все-таки улыбнувшись, попрощалась с телезрителями. И у Матвея в голове возникла игривая мысль. Она закончила программу и теперь отправляется ко мне. В остальном вечер проходил как обычно, только мать, принесшая чашку чая с молоком, начав его пить, тут же выплюнула напиток обратно в посуду. «Скисло, что ли?» — спросила она вслух. Матвей не знал, что на это ответить. Да и вообще, такие мелочи только отвлекали его от приятных мыслей о заветной встрече. Душ, чистка зубов и ночная молитва с мамой — весь этот вечерний ритуал обычно занимал минут 10-15. Но так как Матвей находился в уже сильно в душевном, да и чего греха таить, и в физическом возбуждении, то для него это время превратилось в вечность. Наконец настал момент, когда мама ушла в свою комнату и легла спать, а Матвей спать не хотел. Только сейчас он поймал себя на мысли, что не спросил у Суккуба, а каким образом его надо вызвать. Что нужно для этого, чтобы он снова явился к нему? «Так», — размышлял он, — «вчера я задремал с мыслями о девушке. Может быть, сейчас надо сделать так же? Или стоит позвать его? А как его звать? У него имя-то есть? Или просто произнести вслух слово «Суккуб»?» Все эти мысли сумбурным комом катались у него в голове, не давая сосредоточиться ни на чем конкретном. И вдруг он подумал. А может, и никого и не было? Может, это приснилось? А лифчик тот принадлежит маме, и чисто случайно, с другим бельем после стирки, попал к нему в постель. И он этого не заметил. Но воспоминания о прошлой ночи были настолько яркими, что ему не хотелось верить, будто это шутка его мозга и голодного до секса тела. К тому же лифчик был уж очень эротичный и на грудь среднего размера, а не на большой бюст крупной и пожилой женщины. Устав лежать на спине, Матвей сначала лег на один бок, затем повернулся на другой и начал потихоньку дремать, когда вдруг услышал приятный женский голос. «Ты что, уже баиньки? А как же я?» Как и прошлой ночью, Матвей подскочил и увидел силуэт в темной комнате. Приглядевшись получше, он увидел стройную женщину, на которой был брючный костюм, включая пиджак, из-под которого бледным пятном светилась белая рубашка. И хотя лицо пока еще плохо различалось в сумраке, было понятно — это ведущая программы новостей. Она присела на край кровати и заговорила. «Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня я познакомлю вас с новостями из социальной... Ой, прошу прощения, сексуальной политики. Как нам стало известно, президент этой кровати, Матвей Зигашов, провел ряд важных встреч с коллегами по работе, своей мамой, участниками тупого телешоу про женитьбу, но на сегодня у него намечена еще одна, пожалуй, самая приятная встреча». Она прижалась своей щекой к его и продолжила. «Тревожные новости поступают от Министерства сексуального развития и беспокойного хозяйства. Как заявляет его глава Матвей Николаевич, кровь отливает от головы к головке, а выхода этой энергии все нет и нет». Быстро поцеловав его в губы, она положила свою руку ему на голову. А теперь о погоде. Сильное атмосферное давление, вызванное постыдными мыслями эротического характера, провоцирует колебания температуры. С этими словами она спустила руку ему на грудь, которая опускается в нижние слои атмосферы, что чревато... Рука проскользнула по толстому животу Матвея и остановилась аккурат между ног. Проливными и обильными дождями. После этого она надолго впилась сладким поцелуем в губы Матвея и сделала эту ночь не менее прекрасной, чем предыдущую. И на следующее утро он вновь почувствовал легкость и силу, придавших ему уверенности в себе, зарядивших бодростью и весельем. Конечно, внешне это почти никак не выражалось, но внутри пылал огонь, который освещал ему мрак будней и разгонял тени скуки. Каждая ночь приводила в его постель новую женщину. Молоденькая мама из соседнего подъезда, которая часто гуляла во дворе с коляской, показала Матвею, как был зачат ее ребенок. Бывшая одноклассница, страницу которой он недавно отыскал на одном сайте знакомств, призналась ему, что давно мечтала о встрече с ним. Героиня фэнтезийного романа, эльф по происхождению, сначала показала несколько приемов эльфийского боя, но затем позволила уложить себя на обе лопатки. А одна известная гимнастка продемонстрировала такие чудеса растяжки, что Матвей не поверил в подобные возможности человеческого тела и просто был сражен наповал. Упиваясь беспорядочным, но безопасным, как его уверил Суккуб, сексом, Матвей не заметил, как пролетел месяц. Лежа в кровати и ожидая очередной встречи, рисую в голове новый образ – блондинку-суперагента национальной безопасности с пятым размером груди. Матвей удивился, когда перед ним появилась Ольга. «Ну что, дорогой, вот и миновал целый месяц твоих сладостных утех и безудержной фантазии. Настал момент, когда нужно решить, остаемся мы навсегда или расходимся в разные стороны и больше никогда не видимся. Я жду твоего ответа». Матвей совсем забыл про короткий срок, когда он мог бесплатно пользоваться услугами демона и пускаться во все тяжкие. А теперь настал момент для принятия непростого и, наверное, самого важного решения в своей жизни. Честно говоря, даже со стороны демона несколько странно просить от человека, который иногда в туалет с разрешения матери ходит, решить такой сложный вопрос, как продажа собственной души. Но делать было нечего. Уговор есть уговор. «Ну так...» «Я хочу слышать твой ответ», — серьезно произнес суккуб. «Что ты решил?» «Ма...» — только и выдавил из себя оробевший любовник. Вся та уверенность, которую демон ему дарил целый месяц, была этим же демоном и уничтожена. Несчастный Матвей опустил глаза, чувствуя, что стал неожиданно мягким, ватным и в то же время испытывал сильную тяжесть внутри. Он понимал, что ему срочно нужно что-то сказать, но предательский язык превратился в подобие разбухшей мочалки и никак не хотел помогать со словами. «Ну, Матвей», — вдруг смягчился демон, — «слова словами, дай какой-нибудь знак, ну, хоть кивок. Ведь в нашем деле главное, как и у вас, людей, бюрократия. Договор я могу и с немым заключить. Главное — подпись. Ну что, ты согласен? Если да, кивни головкой». «Ой, я хотела сказать головой. Головкой ты и так можешь и кивать, и махать, и много чего еще делать. Без меня. А вот со мной ты будешь как раз отключать голову. Секс у тебя будет. Всегда». Еле-еле его голова дернулась вниз, но этого легкого движения было достаточно, чтобы в глазах Ольги загорелись яркие огоньки. «Чудесно! Просто чудесно!» Буквально пропела она, и в ее руках тут же из ниоткуда возник светло-серый, чуть подкрученный пергамент, какой Матвей когда-то видел в фильме про Средневековье. «Это наш с тобой договор, который ты должен подписать». У несчастного Матвея потемнело в глазах, ведь, насколько ему было известно, подобные документы подписывались кровью, и понимание того, что сейчас ему проколет хотя бы даже палец, приводило его в чувство беспамятства и отупления. Это состояние пугало его даже больше, чем понимание того, что он вот-вот расстанется со своей душой. Суккуб серьезно, но в то же время с приободряющей улыбкой сказал. «Нехорошо в такой торжественный и ответственный для всей твоей жизни момент лежать в кровати. Встань!» Матвей молча повиновался. Медленно вылез из-под одеяла, и так как сегодня он готовился к очередным интимным приключениям, то предстал перед демоном абсолютно обнаженным. Суккуб Ольга протянула ему пергамент. Несмотря на темноту в комнате, адский документ светился подобно экрану смартфона, и все, что там было написано, можно было спокойно прочитать. Из-за волнения Матвей не мог сосредоточиться на русских буквах, прописанных старинным готическим шрифтом, но отдельные фразы глаза все-таки выцепляли. «Даю согласие на передачу своей бессмертной. Неземные удовольствия с безграничным лимитом. Представленный к вам суккуб имеет право менять... Начальник отдела искушения похоти и рукоблудия Лилит Самаэлевна. Дата, подпись». Матвея трясло. Он начал заламывать себе руки, как будто бы пряча подушечки пальцев от прокола. «Глупенький», — произнесла нежно суккуб Ольга. «Ты думаешь, что тебе придется ставить подпись своей кровью?» «Это стереотип и предрасудки. Хотя отчасти и правда». «Кровью ставят подписи только те люди, которые хотят добиться большой власти. А власти без крови не бывает. Войны, революции, восстания, устранение оппонентов, теракты, которые выдаются за преступления мнимых террористов для поднятия своих рейтингов и многое другое. Это не твой случай. На нашем внутреннем сленге мы называем таких вампирами. Хочешь стать губернатором? Ну, можно и палец проколоть. Министром? Набираешь кровью шприцы собственной вены». «Ну, а если ты желаешь занять самый высокий пост, король, император, президент, то тут обязательно нужно полоснуть себе по руке специальным кинжалом, чья сталь была закалена в сердце пекла преисподней. Те, кто желают денег, расписываются своим потом». «Да, пот — это символ труда. Человек практически тут же получает много денег. Они проскальзывают бесконечным потоком через его душу, стекают струями и тут же выделяется новая порция богатства. К концу жизни денег так много, что человек буквально тонет в золотых монетах, как это приключилось с Раджой из мультфильма «Золотая антилопа». Для подписания договора им необходимо за один раз выделить 100 граммов жидкости. Потники, одним словом. Что у нас дальше? Слюни. Да-да, как это странно не звучит, но, думаю, ты обратил внимание, как много ярких снаружи, но пустых внутри людей. Они много говорят. Политики наподобие депутатов. Много священнослужителей, и тут нечему удивляться. Они рассказывают людям сказки о загробном мире и праведной жизни, но при этом не имеют ни малейшего представления о первом и пренебрегают многими заповедями, когда речь заходит о втором. Название для таких – слюнтяи. Они часто исполняют глупые пустые песни, которые транслируют во всех СМИ, или выступают в юмористических шоу со старыми бородатыми анекдотами. Как ты сам прекрасно понимаешь, подписать договор для них – расплюнуть. У тебя есть заклятый враг, которому ты хочешь отомстить? Кто-то перешел тебе дорогу? Ты желаешь конкретному человеку или группе лиц страшную и жестокую смерть? Такие клиенты ставят подпись желчью. Добыть ее можно двумя способами, и оба не из приятных. Либо человек самостоятельно вызывает рвоту, и его тошнит всем вплоть до выхода самой желчи. Либо еще менее приятный способ – хирургическое вмешательство, чтобы извлечь ее, так сказать, напрямую. Но на это мало кто соглашается, и саму операцию по вскрытию желчного пузыря проводят наши специалисты. Ну, месть она такая, хоть и сладкая, но с горчинкой. Очень лирично и трогательно происходит подписание договора слезами. На это обычно идут люди, которые столкнулись с серьезной бедой или большой проблемой. Женщины часто плачут на договор, чтобы забеременеть, так как в обычной жизни у них этого не выходит. Тяжело больные люди, которых доктора уже заранее отправили на кладбище, заливают пергамент своими слезами. Милые плаксы, по-другому и не назовешь. Соплями подписываются редко. Этот способ заключения договора используют те, кому надо добиться местечковой власти. Например, стать авторитетом района, крышевать мелких ИПшников, наводить страх на соседей, создание мнимого уважения, построенного на страхе других людей. Это подходит для пацанчиков, которые живут по понятиям. Но так как эти люди по своей природе узкомыслящие и ограничены в интеллектуальном развитии, то они зачастую даже не думают о том, чтобы заключить с кем-то контракт и подписать договор. Сопляки. По глазам вижу, ты задаешься постыдным вопросом, а какая категория людей расписываются мочой и калом? Ну что ж, насколько мерзки эти выделения, настолько мерзки и эти клиенты. Значение выражения «желтая пресса» слышал? Публикация ничем не подкрепленных сенсаций, скандалы из жизни популярных людей, втирание рекламщиками дешевок, выдающихся за произведение искусства. Все это отдает желтым оттенкам. Сюда же можно еще причислить всяких псевдоцелителей, которые занимаются уринотерапией и прочими нестандартными врачеваниями. Мы их даже засанцами не называем. Так, писуны. А своими фекалиями же расписываются те, кто любит строить свою карьеру на чужом горе, делая вид, что они обеспокоены проблемами других людей. Но на самом деле их волнуют только рейтинги и реклама. К таким клиентам относят создатели и особенно ведущих известных телепрограмм, в которых разбираются человеческие трагедии. Но при этом несчастным не оказывается никакой помощи. Сюда же относятся и подобные блогеры, создающие хайп на таких же темах, и всякие благотворители, собирающие деньги на лечение детей, но при этом кричащие на каждом углу о том, какие они святые. Политические пропагандисты тоже из этой серии. Вот уж кто любит насрать, так это категория этих клиентов. Засранцы. Что с них взять? А вот ты относишься к тем, кому достался один из самых приятных способов подписания. Ты уже догадался, какими чернилами будешь пользоваться? К тому же у тебя и ручка будет под рукой. Не волнуйся, я тебе помогу. И с этими словами Ольга Суккуб опустилась на колени перед Матвеем, чтобы быстро привести его прибор для подписания в рабочее состояние. Он закатил глаза. Этот раз был каким-то особенным. Казалось, что ее язык увеличился в размерах и оброс шипами, дающие дополнительную стимуляцию. Ее рот начал работать наподобие вакуумной помпы. Он то сжимался, то сбавлял давление. В его ногах ощутилась дрожь, по спине побежал приятный электрический холодок, а все, что ниже живота, начало захлестывать теплыми волнами надвигающегося экстаза. «Быстро взял в руку и ставь подпись!» — произнес нервный голос Ольги Суккуба. Он не мог даже пошевелиться, так были приятны и сильны надвигающиеся ощущения. Он практически не чувствовал, что она схватила его за правую руку и вложила в нее что-то горячее и пульсирующее. Настолько был отключен его мозг. «Да выводи ты свое имя, дурак!» Демон начал двигать его рукой слева направо, вверх-вниз, наискосок, закручивая какие-то узоры. Матвей не соображал ничего. «Ай, молодец! Ай, ты сукин сын! Лучше даже за власть не расписываются!» Так и начался новый этап в жизни человека, у которого, как казалось, вообще ничего произойти не могло. Матвей все так же ходил на свою работу, смотрел с мамой глупые телепередачи, собирал коллекции персонажей из комиксов и читал фантастические фэнтезийные романы. Но по ночам он превращался в настоящее животное и без всякой скромности воплощал свои нескромные желания в реальность. Но по прошествию нескольких месяцев он начал понимать, что ему надоедает то, что он имеет. Да, говорить Суккубу об этом он не осмеливался, хотя по логике вещей, в этой жизни именно Матвей был владельцем демона. Но его природная скромность и зажатость мешали ему это сделать. Кто только за это время не перебывал в его кровати, но Матвей столкнулся с эффектом, что когда у тебя уже все есть, то быстро наступает момент насыщения и скуки. И однажды он встретил ее не голым, как обычно, а в пижаме. А ведь в этот раз она была в деловом пиджаке в темно-синюю полоску и такую же юбку. На носу сидели очки с большими линзами, губы были четко обведены ярко-бордовой помадой, а тугой пучок волос на затылке говорил, что Матвея сегодня ожидает встреча со строгой учительницей. Но, видя его нежелание, она, даже не удивившись, начала с ним говорить. «Дорогой, я ведь вижу, что тебя гнетет. Тебе становится скучно, и поверь, это нормально. Надо только внести разнообразие в нашу интимную жизнь. Мы зажаты с тобой стенами этой маленькой комнатки с Дарт Вейдерами и зелеными обоями. А ведь есть огромное количество мест, где можно этим заниматься. Более того, такая смена обстановки пойдет только на пользу твоему настроению, а в тебе разгорится прежний огонь». Матвей удивленно поднял брови. Он даже подумать не мог, что можно выйти за пределы его уютной комнаты, которая за последнее время стала центром порока. «Дорогой, давай побезобразничаем кое-где». И, не дождавшись ответа, она потянула его из постели. Стараясь не шуметь, Матвей, ведомый своей любовницей, миновал зал и вышел в коридор. Там она повернулась к нему лицом и нежно шепнула на ухо. «Открывай дверь». Матвей послушался, после чего они быстро юркнули в прохладу подъезда. Лампочка на этаже светила очень тускло, но все-таки немного освещала пространство вокруг. Рядом с лифтом, в небольшом закутке, располагался мусоропровод. Именно туда и потянула Матвея Суккуб. «Давай прямо здесь», — сладко сказала она. «Такого у нас еще не было, в подъезде». Матвей только кивнул и принялся целовать лицо строгой учительницы. Его пальцы быстро расстегнули ее пиджак и вытащили блузку из юбки. А она спустила с него пижамные штаны и трусы, оставив его наполовину обнаженным. Сама Суккуба опустилась на колени, а Матвей закатил глаза, когда вдруг услышал голос. «Кто здесь? Ой, Матвей, ты? А я завтра на дачу. Вот мусор выношу, чтобы утром сразу на автобус. Месяцок там проведу». Напротив Матвея стояла, держа в руке большой мусорный пакет, пожилая соседка, а по совместительству еще и подруга его матери, Вера Сергеевна. Подслеповато щурясь, она ждала, когда ее глаза привыкнут к темноте, и несколько секунд всматривалась в полуобнаженного соседа. «А что ты здесь? Ай! Ты что, без порток? Мотя, случилось что? Что ты здесь стоишь?» Только после этих слов Матвей сообразил, что он стоит полуголым, всем своим видом показывая полную боевую готовность к победам на любовном фронте. Он тут же схватился за край штанов и подтянул их вверх, чуть ли не до самых подмышек. Машинально взглянув в угол, где должен был быть Суккуб, не увидел там никого, хотя тот был здесь пару мгновений назад. Он тут же перевел взгляд на соседку, которая, в отличие от демона, никуда исчезать не собиралась. Минута молчания по Матвеевому стыду продолжалась еще секунд 10, после чего он, опустив глаза в пол, обошел пожилую женщину и ушел к себе в квартиру, оставив последнюю переваривать увиденное. Соседка уехала на дачу, как думал Матвей, увезя с собой воспоминания о той злосчастной ночи. Он, конечно, пытался убедить себя, что она забудет или спишет все на слабое зрение, но, возвращаясь в реальность, понимал, что такое, как иногда выражалась уборщица Таня из магазина, «развидеть невозможно». Стоит отметить, что Вера Сергеевна у Матвея ассоциировалась с шакалом из советского мультфильма про Маугли. Подобно подпевали тигра Шархана, соседка постоянно крутилась вокруг его грозной матери, очень эмоционально сообщая той последние новости, как из мира международной политики, так и их подъезда во дворе. Мало кого подпускавшая к себе Зинаида Ивановна, Веру Сергеевну, наоборот, признавала за подругу и сама с удовольствием делилась с ней авторитетным мнением по поводу очередного скандала из мира шоу-бизнеса или распекала кого-нибудь из соседей за шум. На все жалобы и причитания Зинаиды Ивановны Вера Сергеевна всегда картинно охала и качала головой, показывая солидарность с жалобами соседки. У Веры Сергеевны была еще одна любимая тема – ее внучатый племянник, трудившийся прокурором и имевший большой вес в мире права и наказания, как в их городе, так и в области. Сам прокурор тоже любил свою тетю и периодически ее навещал. Шок от произошедшего инцидента еще долго не отпускал Матвея, поэтому, скорее всего, из-за этого Суккуб и не появлялся. У него нарушился сон, он подолгу ворочался в кровати и все вспоминал тот постыдный инцидент. Но больше всего его волновало, что мать еще ничего не знает, так как соседка была на даче. Но рано или поздно она оттуда вернется и обязательно заглянет к подруге в гости. Все решилось в начале сентября. Матвей возвращался после работы домой, и когда уже подошел к своей квартире, предварительно достав ключи, чтобы отпереть дверь, та сама распахнулась, и из нее по шакалье выскользнула Вера Сергеевна, нос к носу столкнувшись с ним. «А, Мотя!» — вздрогнула она от неожиданности, и ее глаза быстро забегали. «С работы уже. А я вот с мамочкой твоей посидела, побалакали обо всем. Ну, мне пора, еще вещи с дачи разбирать надо». И после этих слов она шустро засеменила к своей квартире. Матвею не понравилось суетливое поведение человека, который обычно каждый день заваливает его вопросами о настроении, состоянии здоровья, погоде и прочем. Он с ужасом понял, что соседка, скорее всего, делилась с его матерью не только впечатлением о своем дачном отпуске. От этого ноги Матвея стали мягкими и вялыми, а в глазах потемнело, но не зайти в квартиру он не мог. Преодолев себя и мысленно смирившись с тем, что его может там ждать, он переступил порог. В квартире было тихо, а матери в коридоре не было. Значит, Вера Сергеевна самостоятельно открыла дверь, а Зинаида Ивановна ее не провожала. Это было плохим знаком. Как только он снял верхнюю одежду, то сразу юркнул в ванную комнату помыть руки. Выйдя оттуда, он вдруг услышал голос матери, который донесся из зала. «Матвей, подойди ко мне!» Голос был ледяным, металлическим. И он понимал, что эти нотки холода говорили только о начале серьезного и неприятного разговора. Мать сидела в своем кресле. Матвей остановился на середине комнаты напротив нее. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Сухим голосом на одной ноте задала она вопрос. И опустил голову и сник. «Мне кажется, я воспитывала тебя как порядочного человека, который никогда не посмеет перешагнуть через грань морали, который никогда не позволит себе каких-то непотребств и устоит перед искушением злых темных сил. Я думала, что ты всегда будешь меня слушаться и даже не подумаешь решиться на какой-нибудь грязный поступок. И что я узнаю? После всех предпринятых мною мер, всей любви и заботы, которые я в тебя вложила, ты плюешь мне в душу и вытираешь ноги о мое усердие и внимание. Я все знаю! Я теперь все знаю, не знаю одного, как мне быть дальше. Ты раздавил мое сердце. Вокруг много зла и несправедливости, но я думала, что смогу уберечь тебя от этого. И что выходит? Мой сын отвратительный, грязный, порочный. Я даже не хочу произносить этого слова. Ты извращенец, похотливый, ненормальный, ужасный, гадкий». «Да слов таких нет, как тебя после этого назвать!» «Ты совершил настолько мерзкий поступок, что теперь не отмыться! Тебя не простит Господь! Тебя не пустят в рай за такое! Ведь такие грехи не прощаются! Ты будешь гореть в аду!» При упоминании ада Матвей вздрогнул, потому что вспомнил о своем договоре с Суккубом, и у него на глаза навернулись слезы. Мать еще долго ругала его, обзывая извращенцем, сластолюбцем, блудником, негодяем и прочими подобными словами. И хотя она не употребляла матерных слов и выражений, все, чем она крыла Матвея, резала ножом его душу, оставляя раны печали, жуткой тоски и страха. Тирада Зинаиды Ивановны продолжалась долго, но в какой-то момент она сказала, что у нее заболело сердце, и у нее больше нет сил с ним разговаривать. Только после этого Матвей был отправлен в свою комнату, где, быстро раздевшись, лег в кровать. Заснуть в эту ночь у него не получилось. Матвей и раньше ходил на работу чисто автоматически, а после разговора с матерью вообще превратился в подобие биоробота. Но в магазине никто не обратил внимания на состояние немолодого фасовщика. Коллеги по-прежнему его не замечали, и только Татьяна приветствовала его почему-то, как всегда, на кавказский манер. Матвеашвили, Матвеани, Матвейджан и так далее. В рутине рабочих будней Матвей иногда забывался и не вспоминал о произошедшем. Это, наверное, были самые спокойные минуты его ставшей нервной, дерганной жизни. Но когда он переставал что-либо делать, возвращались страшные мысли, которые грызли его зубами безнадежности, вызывая чувство тягучей тоски. До работы Матвей всегда добирался одним и тем же маршрутом, и, выбираясь из полного автобуса на нужной остановке, он шел еще минут 10 до магазина по небольшому скверу. В это октябрьское утро зарядил дождь. Матвей, по своему обыкновению не взявший зонт, шел и чувствовал, как капли монотонно разбиваются о лысину и скатываются вниз по голове, умывая лицо. Так как он был погружен в свои пасмурные мысли, то пасмурную погоду просто не замечал. И вдруг из этого состояния его вырвал женский голос. «Молодой человек, молодой человек!» Матвей вздрогнул и обернулся. Его догоняла молодая стройная девушка в красном френче и черных брюках. На ногах были бежевые ботинки спокойного оттенка на толстом каблуке. В руках девушка держала белый зонтик. Когда она приблизилась к нему, то очень мило и тепло улыбнулась. «Молодой человек, мужчина, подскажите, пожалуйста, где здесь ближайший продуктовый магазин?» Пораженный ее красотой, очарованием и тем, что она вообще с ним заговорила, Матвей поднял руку и указал в ту сторону, где располагался магазин, в котором он работал. «Мне надо идти прямо?» Милая улыбка не сходила с ее лица. Матвей кивнул. «И никуда не сворачивать?» Продолжила спрашивать она, по-прежнему заглядывая в его глаза. Он снова кивнул. «А я куплю там молоко?» Кивок. «Обожаю молоко за его белый цвет. Обожаю пить прямо из пакета, чтобы оно вытекало изо рта по губам, подбородку, стекало на грудь и ниже». Лукаво улыбнулась опешившему от такой информации Матвею. Не давая ему опомниться, она продолжила. «А огурцы в магазине есть?» «Люблю, когда длинные, крепкие, чтобы, ух, не сломать. Еще бы бананов взять, тоже больших, да и поизогнутей. Ах, аж мурашки по коже побежали. А у тебя, Матвей, не побежали? Или они бегают, когда тебя соседка без порток застает? Что глаза вылупил, али не узнал зазнобушку свою?» За всеми своими печальными мыслями понимание того, что у него есть собственный суккуб, как-то вылетело из головы Матвея. Да, теперь было понятно, перед ним стоял его личный секс-демон. «Что такой кислый? Да не отвечай, я и так все знаю. Влетело тебе от маменьки?» «Ох, как влетело! Странно, что она тебя не отшлепала». «Ну ладно, не куксись, все наладится, я же с тобой». Она взяла его под руку и повела в сторону работы. Метров за 50 до магазина суккуб шепнул ему на ухо. «Не надо, чтобы нас видели вместе, иначе ваши мужики завидовать будут. А бабы вопросами тебя завалят, а ты у меня не сильно разговорчивый, еще язык сломаешь. Иди, я скоро загляну». Рабочий день начался как обычно. Единственной новостью для всего коллектива стало только то, что Танька-уборщица проспала свою смену, чего с ней никогда не бывало. 10 раз прокляв какую-то кошку, которая всю ночь орала у нее во дворе, Татьяна не услышала будильник и теперь на всех парах собиралась на работу. Матвей, переодевшись в рабочую одежду и повязав фартук с логотипом магазина, ходил за товаром на склад и носил его в торговые залы, раскладывал по полкам и уходил за новой партией. Покупателей в этот час не было. Директор вместе с администратором и товароведом закрылись в кабинете и закопались в бумагах. Они ломали голову, что делать с целой партией скисшего молока, срок годности которого выходил только через 5 дней. Но так как товар был принят и оформлен, то надо было что-то срочно решать. Таня же добиралась из другой части города, поэтому ею, как говорится, и не пахло. Был еще кассир Сережа, но он смотрел рилсы в телефоне, поэтому был больше дополнением к интерьеру магазина, нежели его сотрудникам. В принципе, все шло своим чередом, пока в магазине, примерно через полчаса после его открытия, не появился суккуб. Все в том же образе молодой девушки в красном френче. «Милый, милый Матвей, как долго мы с тобой не виделись!» — кокетливо начала она. «Ты совсем не вспоминал обо мне. Ну скажи, ты думал о своей малышке?» «По глазам вижу, что нет. Ты обидел меня, дорогой. Ты вообще часто обижаешь женщин. Меня, свою маму. Веру Сергеевну, наконец!» При упоминании соседки у Матвея округлились глаза от воспоминания той ужасной ночи. Суккуб тут же смягчился. «Ну все в порядке, я не злюсь. Я тебя прощаю и готова преподнести тебе подарок. Где тут у вас уединиться можно? Покажи мне, дорогой». И с этими словами она сама потянула его к подсобному помещению. Матвей понял, для каких целей его туда ведут, и, памятуя неудачный опыт прошлых сексуальных утех в общественных местах, заупрямился и не захотел двигаться. Он уперся ногами в пол и умоляюще взглянул в глаза девушки. Но та только усмехнулась и сильно дернула его за собой. Он повиновался. «Не волнуйся, дорогой, все заняты своими делами. Ты просто не знаешь всех моих особенностей. Во-первых, там, где я появляюсь, киснет молоко. Понял? А во-вторых, с вашей уборщицей я сегодня ночью тоже поработала. Мяу!» После этих слов она затащила его в подсобку и закрыла дверь и жадно впилась в губы Матвея, заставив его забыть о всех переживаниях. Он снова почувствовал нарастающую в нем легкость и уверенность. Он раздевал ее, практически не прекращая целоваться. Уже через минуту перед ним стояла восхитительная и стройная красавица. На секунду оторвавшись от Матвея, она сначала развязала ему на талии фартук, так что тот остался болтаться на верхних лямках, а затем взяла фасовщика за плечо и приказала: «Ложись на пол». Он повиновался и лег. Она быстро расстегнула ремень и стащила с него брюки и трусы. А фартучек-то мешается». И с этими словами она схватила эту деталь рабочей одежды и резким движением руки отбросила его прямо на лицо Матвея. За всеми своими неудачами и разочарованиями Матвей забыл, как это приятно находиться с женщиной. Что она делала в этот момент, не передать словами. И Матвея больше ничего не смущало. Уже через пару минут он находился на вершине блаженства и был готов взорваться. «Матвеянц, ты где? Там бабка какая-то не может сахар найти. Куда ты его пост...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Матвей, я думаю, ты понимаешь, с такими наклонностями, увлечениями ты больше не можешь здесь работать. Как сотрудник ты нас, конечно, устраивал, но эта ситуация из ряда вон, поэтому мы расстаемся. Заявление пиши сегодняшним днем, все, что мы тебе должны, обязательно выплатим, но на этом наши деловые отношения заканчиваются. Директор магазина, наверное, находясь в шоке, а может быть, ему просто не позволяла деловая этика, не кричал на Матвея, не оскорблял и не взывал к совести. Но вопрос о дальнейшей карьере фасовщика был решен быстро и бесповоротно. Он сказал ему собирать свои вещи и, не требуя доработать до конца дня, попросил покинуть их коллектив. Собирать было особо нечего – сменная обувь и упаковка чайных пакетиков. Поэтому уже через несколько минут экс-работник направлялся к выходу. Проходя мимо кассы, он услышал громкий Танин голос, которая уже вовсю делилась увиденным с администратором, товароведом и кассиром. «Ну, тихий, тихий! А в тихом Матвее, ого-го, какие черти водятся, оказывается! Нет, еще раз говорю, я такого даже в нете не видела! Лежит на полу, фартук на морду натянул, а сам орошением занимается! Ну, хоть бы в сортир пошел, а тут в подсобке! Тьфу!» «Я всегда говорила, мужику нужна баба, а иначе он по фазе съедет!» Дальше слушать не было надобности, и Матвей вышел из магазина. Что страшнее, сказать матери, что он теперь не работает, или сказать, по какой причине он больше не работает? В любом случае, все это было равно моральному самоубийству. Теперь каждое утро Матвей вставал по будильнику, съедал завтрак и просто уходил из дома. Он гулял по улицам города, заглядывал в местный гипермаркет, изредка заходил в кафе, но так как деньги стремительно заканчивались, он позволял себе там только чай и пару пирожков. Конечно, Матвей искал работу, но внутреннее состояние и жуткая апатия мешали ему сделать решительный шаг и позвонить, чтобы договориться о собеседовании. К тому же, в таком случае ему пришлось бы рассказать матери об этом, а та, в свою очередь, начала бы забрасывать его вопросами о причинах смены. Сама мать после разговора с соседкой была с ним подчеркнуто холодна, но все-таки продолжала свою опеку. Молитвы перед сном стали напоминать заучивание какого-то нудного школьного урока. «Отче наш» теперь читался по три раза вместо одного и на коленях перед иконой Богоматери в углу зала. Но самая неприятная новость пришла в его выходной. Выходным этот день был официально для матери, поэтому Матвей спокойно остался дома. Утром после завтрака Зинаида Ивановна заявила Матвею, что настала пора навести порядок в его душе. Но, как тут же выяснилось, порядок на самом деле будет наводиться в его комнате. А если конкретнее, то все вещи, коллекционные фигурки и игрушки, книги и комиксы, а также пара плакатов с персонажами из «Звездных войнов» должны быть отправлены в мусоропровод. Как бы оправдывая свои действия, но в традиционной ворчливой манере, мать приговаривала. «Это все твои штуки американские, безбожные и виноваты. Они от лукавого. Ну вот, вылитый черт!» Брезгливо беря в руку фигурку мастера Йода, произнесла она. «Ты на них посмотришь, и твоя душа загнивает. Ей нужны светлые примеры и образы». Под светлыми примерами и образами, как выяснилось, подразумевался целый набор различных икон и церковных календарей, заменивших собой плакаты. А вместо внушительной коллекции комиксов и книг на полках поселились Евангелие и несколько брошюр с житием святых. Только дикий страх перед гневом матери не позволили Матвею возразить против таких перемен. Внутри у него все горело от расставания с любимыми вещами. И все-таки в этот вечер Матвей осмелился на маленький бунт. Он отказался от ужина, но сделал это просто сославшись на недомогание в животе и около 40 минут провел в туалете. После чего был напичкан активированным углем, лапирамидом и порцией молитв за здравие. Уже лежа в кровати, он долго не мог уснуть, поворачиваясь то на один бок, то на другой, а то просто лежал на спине. Но куда бы он ни повернулся, на него отовсюду смотрели серьезные, хмурые святые. В их взгляде ощущалось осуждение, но Матвею было все равно, потому что весь его привычный мир стремительно уходил из-под ног. В какой-то момент он все-таки погрузился в сон, откуда его резко вытащил уже знакомый голос Ольги Суккуба. «Ух! Ты в храм, что ли, переселился? Плюнуть некуда, одни святые. Хм, а ведь в таких местах мы еще не шалили. Хочешь, я обращусь к кроткой монашкой?» Матвей молча посмотрел на визитершу и повернулся лицом к стене. «Не поняла. Это что у нас за бука проснулась и теперь снова пытается, уснув, не получив сладкого? Ты обижен на меня из-за того инцидента в магазине?» Матвей молчал. «Ну откуда мне было знать, что эта чертова уборщица прилетит подобно ведьме на шабаш и нарушит наше уединение?» «А, я поняла. Это твоя мамаша внесла свою лепту в наши отношения. Выкинула твои игрушки, а без них тебе никак. Ну так я сейчас могу стать принцессой Леи Органа?» «Ну, Матвей, я серьезно. Прекращай дуться. Что же теперь, не развлекаться?» Матвей продолжал молчать. Еще через несколько минут игнорирования Суккуба он, повернувшись, понял, что остался в комнате один на один с укоризненно смотрящими на него святыми. Дни летели быстро, деньги заканчивались еще быстрее. Надо было срочно что-то решать. Но инцидент с избавлением от его вещей врос крепкими корнями в сознание Матвея. Поэтому он по-прежнему чувствовал себя разбитым. Но к этому чувству приросло какое-то новое ощущение. И вскоре он понял, что это была злость. Он впервые в жизни был обижен на свою мать, обижен по-настоящему, с дикой ненавистью. Он не мог высказать ей этого в лицо, но выражал свои эмоции в виде мелких поступков. Мог хлопнуть дверцы холодильника, нарочно не закрыть тюбик зубной пасты, а как-то вечером вместо просмотра очередного ТВ-шоу молча ушел в свою комнату и лег спать. Мать, знавшая Матвея как облупленного и понимавшая, что с ее сыном что-то не так, по-своему трактовала его поведение, думая, что все это происки нечистого. После отказа смотреть передачу про женитьбу, она зашла в его комнату и начала говорить. «Ты почему так рано ушел спать? Ты что, заболел? Опять животик беспокоит? Надо помолиться. Молитва сил придает. Ну-ка, вставай, вставай на коленки, помолимся вместе». Сын повернулся на бок и проигнорировал ее требования. Тогда она потянула за край одеяла, истощив его, взяла Матвея за ногу и потянула к себе. И вдруг Матвей совершил такой поступок, которого не мог от себя ожидать за все 42 года своей жизни. Он вырвал свою ногу из руки матери и тут же легнул ее в живот. Во-первых, Зинаида Ивановна вздохнулась от самого удара, а во-вторых, от неожиданности такого дерзкого поступка. «Мотя! Матвей, ты что делаешь? Это что такое? Ты маму ударил! Да как ты посмел? Да как у тебя рука, нога на меня поднялась? Это же грех! Грех! Тебя же Бог не простит! Ты в ад попадешь!» При упоминании ада Матвей резко дернулся и сел на своей кровати. Свет уличного фонаря попал ему на лицо, и мать увидела полные гнева, злые, прищуренные глаза сына. Впервые в жизни она испытала испуг при общении с ним и, практически не сдерживая слез, поспешно покинула его комнату. Наутро Матвей опять отправился на долгую прогулку. Несмотря на скандал, он все равно не хотел открывать матери правду, к тому же за утро она не произнесла ни слова. Он уехал гулять в центр города. Так как уже наступила зима, то находиться на улице долго было холодно, и, проходя мимо одного здания, он увидел яркую неоновую вывеску, гласившую, что здесь находится бар под именем «Последний приют». Вывеска была красной и периодически мигала, поэтому ее не заметить было невозможно. И вдруг Матвей решил туда зайти, ведь он, несмотря на свой солидный возраст, никогда не бывал в подобных заведениях. Да что говорить, он и алкоголь-то употреблял по большим праздникам и только с матерью. Зайдя в двери, он увидел перед собой ступени, ведущие вниз. Бар был расположен в подвале. Матвея поразило то, как были украшены стены. На них были выведены желто-красные гребни, сильно напоминавшие огонь. А местами из этого огня как будто бы выступали то ли вилы, то ли трезубцы. Матвею почему-то понравились эти рисунки, и он начал спускаться дальше вниз. Преодолев один пролет, он наткнулся на вход в сам бар, над которым висела надпись на латыни «Десини спирари квикхик интрас». Почему-то эта фраза показалась ему смутно знакомой, как будто бы он уже когда-то встречал ее в одной из своих книг. Помещение внутри было выражено примерно в таких же тонах, но с ними еще хорошо контрастировали черные столы и такая же черная барная стойка. В баре тихо играла классическая музыка, и хотя Матвей никогда не бывал в подобных местах, он знал из фильмов, что для такого места хорошо подходили хэви-метал или какой-нибудь русский рок, а тут классика. Но это ему тоже по-своему понравилось. В баре никого не было, и он подошел к стойке, за которой также было пусто. «Добрый день!» Откуда-то из-за спины прозвучал приятный женский голос, и Матвей обернулся. Прямо за ним стояла стройная молодая девушка в черных брюках и белой рубашке, на которую была надета темно-серая жилетка. «Занимайте любое место, у нас сегодня свободно». Матвею всегда хотелось посидеть за барной стойкой на высоком табурете, поэтому он сразу отправился к ней и не без труда взгромоздился на сиденье. Барменша тут же оказалась напротив него и спросила. «Желаете чего-нибудь выпить? У нас хороший выбор. Свежее пиво, фильтрованное, нефильтрованное, напитки покрепче». У Матвея забегали глаза по шкафу с алкоголем, который сверкал разноцветными красками. Янтарный, красный, зеленый и бесцветный, но в ярких бутылках. Он не знал, на чем остановиться. «Затрудняйтесь с выбором? Я могу вам посоветовать наше фирменное пиво», произнесла девушка и, не дожидаясь ответа, достала откуда-то снизу большой пивной бокал и стала наполнять его из крана, который был ближе к ней. Через минуту перед Матвеем стоял напиток темного цвета, украшенный белой густой пеной сверху. Он аккуратно отпил. Вкус был восхитительным. Немного с горчинкой, но терпкий и густой по ощущениям. Быстро выпив пиво, Матвей украдкой взглянул на кран, из которого оно было налито ранее. Барменша расценила это как просьбу наполнить бокал заново, что без вопросов и сделала. За второй порцией пошла и третья, а затем девушка поинтересовалась. «Может быть, что-нибудь покрепче?» Матвей, у которого от выпитого начал заплетаться язык и приятно помутнело в голове, только кивнул. И тут же перед ним появилась маленькая рюмка, в которую была налита жидкость цвета чая. Выпив содержимое рюмки залпом, у Матвея сдавило и обожгло горло. Но затем напиток проскочил дальше, и по телу мужчины разлилось приятное тепло. Матвей выпил еще пару таких рюмок и понял, что он наконец-то расслабился. А все проблемы, которые его в последнее время преследовали, вдруг отступили. Ему стало просто хорошо. Девушка молча протирала бокалы и рюмки, смешивала различные жидкости и колола лед красивым, тонким и острым ножом, отвлекаясь только на то, чтобы наливать Матвею. Но в какой-то момент она оторвалась от своей работы и спросила: «Мужчина, у вас все в порядке? У вас какие-то грустные глаза?» Матвей попытался что-то ответить, но язык плохо его слушался, поэтому он просто кивнул. «Вас что-то гложет, да? Я уже давно работаю с людьми и научилась читать почти каждого, кто приходит в мой бар. Я думаю, что вас что-то беспокоит. Что-то или кто-то. Какой-то человек сделал вам больно». Матвей, которому после этих слов стало резко тоскливо, кивнул. «Это близкий человек?» Кивок. «Жена?» Матвей помотал головой. «Мама?» Кивок. «Не дает свободы? Мешает самореализации?» Кивок. И у нее наверняка есть какая-нибудь подруга, которая тоже вносит свой вклад в ваши с ней отношения. И мама ее слушает». Кивок. «Воистину, пуповину надо перерезать вовремя, иначе это не жизнь. Ваша мама так и будет водить вас за собой, как собачку на поводке». Кивок. «Но с другой стороны, вы еще довольно-таки молодой мужчина, по-своему симпатичный. Неужели вы так до ее смерти и будете плясать под ее дудку?» «Не думаю. Я вижу в вас энергию и силу воли». «Да-да, вы сильный человек. Вам нужно только собраться в кучу и решить вопрос с матерью. Ну, то есть я хочу сказать, решить проблему, причиной которой является ваша родительница и тот, кто науськивает ее против вас». Барменша еще долго говорила про мужественность, силу воли, независимость мужчин и так далее. Матвей послушно кивал, молча соглашался с ней, но в какой-то момент в его голову пришло мимолетное осознание, что он уже слишком долго сидит в баре и выпадает из реальности. Это было знаком того, что настала пора уходить. Когда впоследствии он пытался вспомнить этот вечер, то память выкидывала ему только отдельные фрагменты. Рюмка на дорожку, сползание с высокого и неудобного табурета, улыбка барменши и ее слова о том, что выпивка была за счет заведения. И еще его мозг зафиксировал ее подарок – красивый, тонкий и острый нож для колки льда, который он машинально убрал в задний карман джинсов, не беспокоясь о том, что тот сразу пропорол их ткань. Под курткой этого не было видно. Как Матвей добирался до дома, он не помнил. Помнил только, что, еле совладав с ключами от квартиры, он с пятой или шестой попытки отпер дверь и вошел вовнутрь. Последующие события он вспоминал более подробно. Вой и причитания матери, ее стенания и приговаривания из серии «Я так и знала, что ты скатишься! Ты мертвецки пьян!» и «О боже, за что мне эти страдания?» И по идее это можно было бы проигнорировать и отправиться спать, но в какой-то момент Зинаида Ивановна достала из-за своего кресла небольшую черную тканевую вещь и произнесла: «Мало того, что ты теперь пьешь, так ты еще и завел отношения с какой-то проституткой. Откуда у тебя это?» На этих словах она развернула вещь, оказавшуюся лифчиком Ольги, который он несколько месяцев назад спрятал у себя в шкафу и забыл про него. Наверное, именно сегодня мама решила навести душевный порядок еще и в шкафу и нашла подарок суккуба. Пронеслось у него в голове. «Ты занимаешься этим? Ты куда-то ходишь, чтобы встречаться с этими женщинами? Это грех, грех!» — уже кричала она. Ее руки заходили ходуном, и она, сжав покрепче лифчик, стала наотмашь лупить им Матвея по голове. «Вот тебе, потаскун!» Первый удар пришелся по уху и не причинил Матвею вреда. «Получай, извращенец!» Вторым ударом она попала Матвею прямиком в левый глаз, отчего тот одной рукой схватился за лицо, а другой неожиданно резко перехватил деталь женского туалета и вырвал из рук матери. Наступила секундная пауза. Зинаида Ивановна замерла, широко открыв рот и глаза, а Матвей стоял напротив, глядя на нее только одним глазом, сжимая черный лифчик в кулаке. «Мотя! Мотя, ты чего? Успокойся!» — занервничала она. Он тут же оторвал руку от ушибленного глаза и схватил ею лифчик, и, держа его теперь двумя руками, начал надвигаться на мать. С удивительной легкостью повалив ее на пол, он развернул мать спиной к себе и накинул ей на шею злосчастный лифчик и начал душить. Делал он это со сладкой жестокостью, чувствуя, как ткань все глубже погружается в ее горло. Она начала хрипеть и сильно дергаться под ним, но он не сбавлял хватки. С жутким удовольствием Матвей напрягал мышцы рук, чувствуя неимоверный прилив сил. Сколько это продолжалось по времени, он в итоге так и не вспомнил, но в какой-то момент осознал, что пожилая женщина под ним уже не дергается и не дышит. И почти сразу он услышал знакомый голос. «Зина! Мотя! Я тут шум услышала, и дверь открыта. У вас все в порядке?» На пороге комнаты в тупом изумлении застыла Вера Сергеевна. Матвей молча поднялся с тела матери и дернулся от неожиданной боли в правой ягодице. Нож для колки льда дал о себе знать. Пожалуй, можно пропустить все те рутинные дела, которыми занимались дознаватели, следователи и судмедэксперты по делу Матвея. Бар под названием «Последний приют» в итоге так и не был найден ни по указанному адресу, ни где-либо еще в их городе. И Матвей, скорее всего, был бы отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу, если бы не внучатый племянник, убитый с особой жестокостью ножом для колки льда, Веры Сергеевны. Он действительно был влиятельным прокурором с большими связями. Одним словом, Матвея посадили в самую настоящую тюрьму к матерым и жутким уголовникам, которые отбывали длительные сроки за совершение особо тяжких преступлений. «Осужденный номер 9932, Зигашов Матвей Николаевич, держим вещи и заходим в камеру», произнес каменным и монотонным голосом здоровенный охранник и, слегка подтолкнув Матвея, завел его вовнутрь неуютного, холодного помещения с синими обшарпанными стенами, двухъярусными кроватями и за решетчатым проемом высоко под потолком, которое, по всей видимости, служило окном. Дверь за Матвеем закрылась, и он остался один на один с пятью обитателями камеры, которые сидели за столом и играли в карты. Они все были наголо обриты, примерно одинаково одеты, и все как один вперились взглядом в новичка. Матвей стоял не шевелясь, ему даже тогда показалось, что он забыл, как дышать, а по спине побежала противная струйка пота. Молчание длилось секунд 10, после чего заключенный, сидевший справа от Матвея, произнес: «Докладывай, Горемыка, как докатился до жизни такой?» «Киса, цыц!» — осадил его сидевший в центре зэк. «Видишь, первак привалил! Ты сам-то тут месяц чалишься! Правда, хоть своим оказался. Надо познакомиться с дядей. Ну чё, первоход, молви, как нам в гости заглянул?» — спросил сиплым голосом тот. Матвей молчал и только лупил глаза на спрашивавшего, понимая, что, скорее всего, тот был главным. Уже через несколько минут, так и не добившись от новичка внятных ответов, Матвей был отправлен на нижнюю шконку поближе к дальняку. Правда, он изначально не понял, что такое шконка и дальняк, но киса парой пинков под зад указал ему нужное направление к нижней полке около унитаза. Еще через пару дней, попавшись на нескольких нехитрых проверках, Матвей был объявлен зашкваренным и определен в разряд петухов. Тот самый главный зэк в камере был обладателем клички, а точнее на тюремном жаргоне погремухи, рыбак. Прозвище это, как он потом сам рассказывал Матвею, получил за то, что передушил семью своей сожительницы рыболовной леской. Однажды рыбак подозвал Матвея и объявил ему: «Будешь моей Машкой! Ты хоть понял, что это значит, а? Я 18 годков света не вижу, а тут такое свежее отверстие подвалило. Будешь себя хорошо вести, не трону. А не дашь, так силой возьму. А потом еще проведу коррекцию внутренних органов. Тут, Машка, все сурово». Той же ночью после нарекания Матвея Машкой киса приказал ему заглянуть на нижнюю шконку, противоположной от стены унитаза. Глаза его при этом недобро сверкнули. Остальные зэки услужливо занавесили шконку плотным пледом, а рыбак, в свою очередь, сидя на ней же, неожиданно ласково сказал Матвею: «Залетай, мотылек, на огонек!» И жестом показал несчастному сидельцу, что нужно забраться вовнутрь импровизированного шалаша. По лицу Матвея текли слезы, но он молчал и смотрел в темную стену. А сзади, кое-как пристроившись, пыхтя, делал свое дело рыбак. Матвею было больно и жутко стыдно. И вдруг, когда рыбак начал двигаться быстрее, а толчки его стали жестче, с той стороны шконки, куда смотрел Матвей, из-за пледа появилась голова кисы. Даже в темноте было видно, как блестят его глаза. И тут он, страшно улыбаясь, произнес: «А я тебе говорила, секс у тебя будет всегда».